1814 году он был сменен как главнокомандующий Москвы, и на место его поступил Тармасов, а он сделан членом Государственного совета. После выхода неприятелей из Москвы он, как слышно было, остался не совсем доволен, что его заслуги и пожертвования были приняты холодно и мало оценены. У него осталось на сердце заноза, и он с тех пор не служил, а только числился на службе и подолгу живал за границей. Можно упрекнуть его в двух только случаях. Во-первых, зачем он позволил неистовой черни растерзать Верещагина, ни в чем, говорят, невиновного? Если это так, и он знал это, то отдаст он ответ Богу. А во-вторых, за малодушие, что написал книгу «Правду о пожаре Москвы», в которой оправдывается от обвинения, что он поджег Москву. Эта книжка была сперва напечатана на французском языке и после того переведена на русский. И тогда говорили, что настоящее ее заглавие – «Неправда о пожаре Москвы». Извиняться пред врагом не следовало. Говори, что хочешь. Нечего об этом заботиться, если совесть не корит. А что он придумал и поощрил поджечь Москву, в этом все мы были и остались уверены, что он там не пиши. Дом его был на Лубянке, рядом с домом, принадлежавшим, говорят, князю Пожарскому. После взятия Парижа нашими войсками в 1814 году Ростопчин делал для Москвы у себя большой праздник. И, кажется, это было последним блестящим угощением в жизни этого человека, достойного лучшей участи, испытавшего много превратностей и величия, и прискорбия. Перестав быть начальником Москвы, он уехал в чужие края и по возвращении своем жил опять в Москве. Но люди, лебезившие пред ним во дни его правления, мало о нем помнили. Он жил довольно уединенно, может быть, и потому, что был не всегда сдержан в разговорах и суждениях и вообще слыл за человека недовольного, раздраженного и желчного. Жена его, племянница екатерининской камерфрейлины Протасовой, вместе с теткой, получившая графство, была ревностная католичка. Одну из дочерей своих пристроив за французского графа Сегюра, хотела было и меньшую, девицу лет 17 или 18, обратить в латинство, но девица не поддавалась. Она была собой очень хороша и умерла от чахотки в первой молодости, и, как ее не преследовала мать своими уговариваниями, умерла в православии. Тогда много толковали о том, как графиня втихомолку от мужа тарантила около больной со своими аббатами, но, к счастью, не успела в своих интригах. Не знаю, был ли граф Федор Васильевич особенно богомолен и набожен, но он был привержен ко всему русскому и скончался в духе православия, как хороший и настоящий христианин. Он запретил хоронить себя с пышностью и завещал, чтобы тело отпевал только один приходский священник, что и было исполнено. Его отпевал священник церкви «Введение на Лубянке», а схоронили на Пятницком кладбище. Дом графа Ростопчина, купленный впоследствии графом Орловым Денисовым, принадлежал последнему и его сыну более 15 лет. После того был куплен Шиповым и совершенно утратил прежний свой вид.